защиты не знающий. Силу свою должен мудрец осторожно показывать, в том убедиться бившийся часто, что есть и сильнейшие. Бывает, ты слово скажешь другому, а после поплатишься. Лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает. Для богатого пламя я видел, пылало, но ждала его смерть. Ездить может хромой, без руки пасти, сражаться глухой. Даже слепец до сожжения полезен. Что толку от трупа? Двое смерть одному, в голове враг, язык. Под каждым плащом рука наготове. Ночью вставать по нужде только надо, или следя за врагом. Вверх не смотри, вступаем в сражение. Не сглазил бы враг. Воины часто разум теряют. Злые поступки злыми зови. Мсти за злое немедля. Ночь там не страшна, кто сделал запас. Город Кирей, ненастна ночь осенью. Сменится ветер не раз за пять дней, несчетно за месяц. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но смерть не ведает громкая слава деяний достойных. День хвали вечером, жен после смерти, меч после битвы, дев после свадьбы, лед, если выдержит, пиво, коли выпито, лес руби на ветру, и жди погоды для гребли, сделай беседу во тьме, зорок день, ладьи быстрота, у щита оборона, удар у меча, поцелуи у девы. Пусть невелик твой дом, но твой он, и в нем ты владыка. Пусть крыша из прутьев и две лишь козы, это лучше подачек. Пусть невелик твой дом, но твой он, и в нем ты, владыка. Кровью исходит сердце у тех, кто просит подачек. Ворота сломаешь, коль всех без разборов пускать будешь в дом. Кольцо подари, не то пожелания плохие получишь. Глупый не спит всю ночь напролет в думах докучных. Утро настанет, где же усталому мудро размыслить? Рано встает, кто хочет отнять добро или жизнь. Не видеть добычи лежачему волку, а победы проспавшему. Рано встает, кто без подмоги в труду приступает. Утром дремота работе помеха. Кто бодр, тот богат. Мер бересты и балок для кровли известны хозяину. И сколько потребно в полгода поленьев сжигать в очаге? Иной не постигнет, что вреден подчас достаток рассудку. Иной богатей, другой же бедняк, и в том не виновен. У Фитюнга были сыны богачами, и бедность изведали. Может, внезапно исчезнуть достаток. Друг он неверный. Если глупцу достается в удел любовь или богатство, не добудет ума он, но чванство умножит и спесью прославится. Непрочному луку, жаркому пламени, голодному волку, горластой вороне, визжащей свинье, стволу без корней, стающему валу, котлу, что кипит, летящей стреле, отходящему валу, тонкому льду. Змее, что свелась. Жены объяснением. С изъяном мечу. Медведя проделком. И конунга сыну. Скотине больной. Рабу своевольному. Лести колдуньи. Врагу, что сражен. Сходом ранним не должно нам верить. Ни сыну до срока, погоде для сева, и сына уму доверять не дерзай. Если ты захмелел, землей исцелишься. Ведь землей лечит хмель, а пламенем хвори. Понос лечит дубом, колосьями порчу, безумие луной, бузиною желтуху, червями укусы и рунами чири. Земля ж выпьет влагу. Вот речи высокого в доме высокого. Нужные людям, ненужные йотунам. Благо сказавшему, благо узнавшему. Кто вспомнит, воспользуйся. Благо внимавшему. Слушали радиоспектакль «Старшая Эдда» по мотивам скандинавского эпоса в переводе Андрея Корсуна. Режиссер-постановщик Алексей Золотовицкий, выпускник мастерской профессора Олега Кудряшова. Роли исполняли она, Вера Харыбина, он, Дмитрий Мухамадеев. Звукорежиссеры Антон Деникин и Олег Сулимов. Куратор радиопроекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.